Глава 14. Пусть я заранее был знаком с правилами ритуального поединка бешеных псов, эти правила все равно ставили меня в невыгодное положение по сравнению с моим соперником. Левой рукой, как и большинство, я владел на порядок хуже, нежели правой, и как раз-таки правую мне на крепкий узел подвязали за спину. В другую же вручили короткий клинок, которым я никогда ранее не пользовался в бою. На первый взгляд наши с оппонентом шансы изначально не были равными. Раз уж он занял место капитана в отряде с многовековой историей, то предыдущего наверняка сместил при аналогичных условиях. Да и программа их тренировок, скорее всего, включала в себя развитие амбидекстрии. Это было бы честно для тех подчиненных, что тоже решились бы бросить вызов своему главарю. Если бы можно было делать ставки, то на ваше светлейшество я поставил бы обелиск воскрешения, который должен вернуть меня к жизни. Счел нужным Кайрос приободрить меня. Демон удобно расположился в первом ряду пустующих зрительских трибун, чтобы наблюдать за ходом поединка со стороны. Для полного счастья ему не хватало только вина и лакомой снеди. Но если начнет сыпать неуместными комментариями направо и налево, мне уже известно, каким образом рогатого можно заткнуть. И тем не менее, изгнанием я воспользуюсь только в самом крайнем случае. Какая-никакая польза от ручного демона все-таки есть, и лишаться его на несколько дней не хотелось бы. Впрочем, с учетом тесной связи Кайроса с моей семьей, сомневаюсь, что обычное изгнание сработает. Да и работает ли оно вообще? До сих пор не назвавшийся противник, еще совершенно не догадываясь о моих козырях, с самого начала излучал с собой стремление одержать верх. Стоило бы ему напомнить, что излишняя самоуверенность — медленный и коварный убийца. Псы же со всех сторон обступили круг, переступить пределы которого для участников дуэли было бы равносильно поражению, а вот подбадривающие возгласы наемников предназначались уже не мне. Даже если я одержу победу, несмотря на установившиеся традиции, примут меня без особого восторга. Это я осознавал и заочно принимал тоже. Придется хорошенько постараться, чтобы заслужить признание и уважение этих ребят, ведь такие помощники мне пригодятся, дело времени. Ну а пока... «Думаю, напоминать о правилах поединка будет излишним», — обратился ко мне наемник, — «и все же я обязан сделать это. К поражению приводит выход за границы круга, добровольная сдача без попытки повторного вызова или же смерть. Выбор за вами, князь Морозов», — чуть тише добавил он, вытянув перед собой руку с блеснувшим в солнечном свете лезвием ножа. «Каким из этих способов вы соблаговолите воспользоваться?» Сразу после того, как один из наемников резко опустил поднятую до того момента руку, мой противник, долго не думая, ринулся ко мне с занесенным ножом. Сердце бешено забилось, предчувствуя интересную схватку, из которой я просто обязан выйти победителем. Глаза мои не смогли уловить столь быстрое движение, так что удара мне повезло избежать за мгновение до. Лезвие клинка проскользило буквально в сантиметре от лица, заставив ощутить холод металла, а затем мне пришлось рывком уйти в сторону, чтобы сохранить с оппонентом хоть какую-то дистанцию. Я оттолкнулся пяткой от земли, почувствовав, как песок шуршит под ногами, и на мгновение все замедлилось, только вдох, выдох и стальной блеск клинка в отражении солнца. Неизвестно, когда дистанция сократится вновь, но я уже чувствовал азарт от этого сражения, да и мой противник, было видно, радовался, что все не закончилось за первые мгновения. И снова тот же скоростной прием, каким пользовались его подчиненные во время турнира. Ланский уверял, что никакой магии здесь нет, что само по себе сомнительно. Но все-таки. Хотелось бы мне разгадать этот секрет еще до начала поединка. Увы, бой уже начался, поэтому придется импровизировать на ходу. Импровизация и опыт предков, который передавался мне во снах, это именно то, на что я мог положиться в этой схватке. Еще один скоростной маневр от главаря псов, и на сей раз выполнить идеальное уклонение у меня не вышло. Клинок царапнул воздух у виска, и я почувствовал горячую вспышку адреналина, которая пронеслась холодом в груди. Относительно безопасную дистанцию с наемником я вернул, но покалывание в области щеки красноречиво намекало на свежий порез, неглубокий, судя по ощущениям. Однако затягивать бой с таким быстрым противником я желанием не горел. Одно лишнее движение, и следующий замах может прийтись уже по шее. Так и до сонной артерии добраться несложно, если знать, в какую точку метить. А пес это явно знает, иначе не вел бы себя настолько самоуверенно. Уклоняться вы умеете, мое почтение. Но не вечность же оборону держать и в салки играть. «Будто бы заяц меня на дуэль вызвал, а не великий князь Морозов», — хохотнул мужчина, и среди его подчиненных снова пробежали язвительные смешки. «Что ж, пускай развлекает их и поясничает. Этим он только выигрывает мне лишние секунды на размышления. И вот мы вновь сталкиваемся так, что лезвия ножей скользят друг по другу. Левая рука мне до сих пор непривычна, но чем дольше идет бой, тем легче мне подстраиваться под маневры капитана псов. Да, он очень хорош. Но он всего лишь простолюдин, который не имеет того, что есть у меня. Я прошел через множество сражений благодаря памяти крови и знал, как действовать. Так что стоило ему снова рвануть ко мне, как я плавным движением смог уйти в сторону. Я предсказал, что он сделает в следующий момент, и это позволило мне лучше понять, что предпринять дальше. Так-то не имеет разницы, одаренность позволяет ему двигаться столь быстро или нечто другое. Если лишить его возможности передвигаться в принципе, то мне удастся перехватить контроль над ситуацией. По крайней мере, замедлить, ведь скорость — главный его козырь. Дальше будет видно, не приберег ли этот тип еще какие-нибудь фокусы на особый случай. Где-то под Иркутском. В то же время. «Нехорошее у меня предчувствие, Игнат, очень нехорошее», — поделилась Алиса с гвардейцем своими опасениями. «Мало ли, что он задумать может. С него же станется вляпаться в какую-нибудь историю и умолчать потом о последствиях, всегда себе на уме, как и тогда, в юности». Едва экипаж рода Морозовых выехал за пределы города, беспокойство за младшего брата накатило на девушку новой волной. С одной стороны, Алиса хотела бы довериться ему. Умен и изворотлив Влад был не по годам. И только безумец это будет отрицать. Но с другой, в том-то и крылась причина ее волнений. Вдруг братец опять надумает прыгнуть выше головы, и удача в этот момент окажется не на его стороне. А как по мне... «Так вы малость преувеличиваете, Алиса Николаевна», — с улыбкой ответил ей парень. «Вы и последние годы его учебы места себе не находили, но посмотрите только, каким его светлейшество вернулся из столицы». «Во время первого же спуска в бездну сумел Огра на лопатки уложить», — поддакнул товарищу Степан, который также занял почетное место в карете напротив своей госпожи. «Сказать по правде, о том случае до сих пор слухи гуляют». Поговаривают даже, что Влада Николаевича после смерти вашего отца, да хранит его бездна, поглощенные за века демоны избрали новым сосудом. Коли так, почему же он ни словом об этом не обмолвился? Пронзительным взглядом уставилась Алиса на гвардейцев. Вряд ли он стал бы хранить подобное в тайне от собственной сестры. «Так вы же сами и сказали, что его светлейшество всегда себе на уме», — напомнил Игнат. «Может статься, что он и сам беспокоится о вас еще пуще, чем вы о нем. Просто не демонстрирует это столь явно. Ведь если слухи окажутся верны, то вас не только даром магическим обделили, но и демонами наследственными в придачу. На вашем месте обиду за подобную несправедливость я затаил бы и жуткую». «Вовсе нет», — мотнула девушка головой и с тяжелым вздохом откинулась на сиденье, устремив взгляд в окно на золотистые поля, проплывающие мимо. «Будь оно действительно так, ничего между нами не изменилось бы. Влад, мой дорогой брат, единственная родня, что у меня еще осталась, и я до последнего вздоха горой буду стоять за него, лишь бы он сам позволил мне заботиться о нем, а не продолжал вести себя так, будто один остался на целом свете. Если с ним хоть что-нибудь случится, я...» «Алис Николаевна!» — заикнулся уж было Степан. «Я никогда не прощу себя за то, что так и не сумела подобрать к нему ключик. Никогда». Как только пес снова молниеносно приблизился ко мне, я смог частично привести свой план в исполнение. Сначала заставил его следовать за мной, а вот потом, когда он все же увлекся погоней за добычей, воспользовался этим. Наши ножи столкнулись, но я слегка толкнул его в сторону и, проскользнув под его рукой, с размаха перерезал ему сухожилие на левой ноге и вновь отдалился. Все же он вполне мог и ответить, а маневр был рискованным, потому что и я в этот момент подставлялся. Если уж это не сможет замедлить его, придется воспользоваться иными способами. Например, сравняться с ним в скорости благодаря перенаправлению потоков энергии к мышцам ног. Будет неприятно, но вполне терпимо, особенно ради достижения победы. Недаром лишь потомственные одаренные обрели над всеми остальными людьми беспрекословную власть. Сколько бы ты ни старался, выжимая из своего тела максимум возможностей, с магом тебе не справиться. Даже щуплый на вид одаренный даст фору горе мышц, если приноровиться к контролю своих энергетических потоков и будет уделять достаточное время тренировкам. Говоря о последнем, я видел слишком много примеров того, как часто этим пренебрегают, полностью полагаясь на свою длинную родословную. Но, кажется, прибегать к другим способам мне и не придется. Сразу после удара главарь бешеных псов пошатнулся и едва сумел удержать равновесие, чтобы не завалиться на раненую ногу. Значит, дело за малым — уловить нужный момент и проделать все то же самое с правой, либо же вовсе сосредоточиться на единственной свободной руке, дабы обезоружить. Главное — не дать завести себя в ловушку. Такой опытный противник может быть опасен в любой ситуации. Эх! Глухо усмехнулся наемник сквозь маску, медленно оборачиваясь ко мне. «Вижу, вам и самому играться надоело. Давно пора. Я уж думал, у вас рука онемела, князь, раз уж вы ни одного удара нанести не способны. Вот только приберегите свои магические штучки на потом. Они вам еще пригодятся». «Меньше слов, больше дела», — снова занял я оборонительную позицию. «В лобовую на него идти чревато. Лучше вновь дождаться подходящего момента, чтобы атаковать, когда я гарантированно нанесу рану и не подставлюсь. Его максимальная сосредоточенность во время выполнения скоростного приема и есть то самое слабое место, которое я искал. Поспеть за ним вполне возможно, если предугадать, в какую точку он наметился и с какой стороны приблизится». Жаль, но как бы ни был хорош мой противник, база его движений была слишком хрупкой, и это давало мне все шансы на победу. После очередного рывка наемника зазвенели клинки, посыпались искры, мы обменялись градом быстрых ударов. Отразить некоторые из них мне удалось, но парочку я все же пропустил. Впрочем, и наемник не остался без следов на своем теле. Мы оба азартно улыбались в те моменты, когда расходились в стороны, чтобы вновь сократить дистанцию. Зато за время этих столкновений я успел заметить, что теперь мужчина переносит свой вес на здоровую ногу, и этим наблюдением стоило воспользоваться. Оскверненная энергия бездны, поглощенная вместе с душой Хашибара, все еще дремала где-то внутри меня. В любой момент я мог бы позволить ей пробудиться, позволить слиться с собственной и завершить этот поединок в два счета, но следовало бы приберечь столь ценный ресурс на потом. Если я всегда буду полагаться исключительно на скверну, в критический момент она может, напротив, стать моей главной слабостью. Вернее, ее острая нехватка. Подобного нельзя допускать. «Но зачем терять драгоценное время попусту?» Прозвучал в моей голове низкий и ленивый голос, принадлежащий отнюдь не мне и даже не Кайросу. «Запасы скверны, накопленные в тебе, незачем истощать целиком. Достаточно лишь малой их части, чтобы одолеть этого проворного мерзавца. Такого он точно не ожидает». «Хашибар? Неужели это он таким образом решил напомнить о себе? Мне и одного рогатого в советчиках вполне хватало, второй уже доставит больше проблем, чем пользы. Даже сомневаться уже начинаю, даром ли является моя способность к поглощению демонов или родовым проклятием». Мой соперник, воспользовавшись краткой заминкой, снова рывком сократил со мной расстояние, но на этот раз подготовиться и рассчитать траекторию удара я успел. Сделал шаг в сторону и просто выждал нужный момент. Перехватил его руку уже на лету и резанул по тыльной стороне ладони. Как можно глубже, чтобы опять-таки задеть сухожилие. В то же время я старался наносить удары так, чтобы с ними мог быстро справиться целитель. За время нашего сражения у меня наметился один рискованный план, и я собирался его воплотить. Сдавленный выдох наемника сквозь стиснутые от боли зубы уже говорил о многом, хотя проигрывать мне так просто он не собирался. Это не могло не радовать, ведь достойные соперники мне попадались не так часто. Вон даже наемники замерли, жадно наблюдая за нашим столкновением. Теперь они понимали, что я вовсе не изнеженный аристократ, и что их лидер действительно выкладывается на полную. Рывки его становились все яростнее, одержимее. Но жалкие минуты отделяли меня от победы в нашем поединке. Пес и сам прекрасно понимал это, однако не хотел потерять лицо перед своими подчиненными. Я же позволял ему показать все, на что наемник способен. Да, одна рука у меня была завязана, но ноги продолжали свободно двигаться по арене, в то же время не давая мне выскочить за очерченный круг. Одновременно с тем, как мы раз за разом сталкивались, я словно пробуждал забытые умения. Будто когда-то меня учили сражению в схожих условиях, и, несмотря на сложную ситуацию, я в полной мере отдавался во власть этих ощущений. Результат был. С каждой секундой я чувствовал, как все увереннее веду себя в этом сражении. Теперь выпады противника не казались уже столь опасными. Я успевал реагировать на них, но одновременно не давал понять этого противнику. Не, так я не смогу получить от него максимум, и поэтому уже пару раз, имея возможность просто выкинуть капитана псов за пределы круга, я все же продолжал кружить рядом с ним. Мне нравились ощущения, которые я испытывал. Опасная схватка заставляла кровь внутри меня кипеть и желать большего. Жаль, что ранения моего противника сказывались на нем куда сильнее, чем мне, возможно, хотелось бы. Те же царапины, что он оставил на мне, уже давно не беспокоили. В какой-то момент я ощутил, что взял от этого боя максимум и полностью перехватил инициативу на себя. Главарь бешеных псов рухнул на землю после моей подсечки, ну а я, не давая ему ни шанса на исправление ситуации, навис над ним, занеся нож для финального удара. Я мог бы прикончить наемника прямо здесь и сейчас, окончательно закрепив за собой главенство над всеми его людьми. Добровольно сдаваться на милость победителя мой противник не собирался, и всего один удар отделял меня от статуса, который остальные обязаны были принять беспрекословно. И все-таки. Ножом, зажатым в левой руке, я полоснул по плотной повязке из черной ткани, скрывавшей лицо командира бешеных псов от чужих глаз, и теперь уже совершенно по-новому взглянул на своего соперника. Оказалось, что он не намного старше меня самого. На красивом, гладко выбритом лице с аристократичными чертами не было видно ни единой царапины, ни одной морщинки. Все это могло говорить лишь об одном. Этот тип совершенно не тот, за кого пытается себя выдавать. «Убей! Убей!» — скандировала одна половина наемников. «Не убивай! Не убивай!» В противовес первым кричала вторая. Однако и те, и другие были правы по-своему. Раз уж принявший вызов главарь не собирается молить о прощении, я должен следовать диким традициям и оборвать его жизнь на корню. Воспользовавшись моей секундной заминкой, парень попытался перевернуть положение в свою пользу. Краем глаза я заметил, как он набрал в свободную руку горсть песка, но предупредил этот маневр, не поведя бровью, с размаха воткнул нож в его ладонь, пригвоздив ее к земле. Жалеть его после намека на подлый прием я не собирался. Впрочем, наемники всегда уважали только силу. «Ублюдок!» — процедил тот сквозь зубы. «На простолюдина или бывшего бродягу, решившего снискать славы, ты не похож», — всмотрелся я в его лицо. «Да и на вояку, что не прошел отбор в имперское войско, тоже не смахиваешь». «Тогда кто же ты таков? Из какого рода сбежать решил на поиски приключений?» Парень плотно стиснул зубы, намекая на то, что отвечать на мои вопросы не намерен. «Твоя жизнь сейчас в моих руках», — ровным тоном напомнил ему. «Сам понимаешь, что я обязан оборвать ее, если следовать вашим же правилам. Так что слишком уж многое будет зависеть от твоего ответа. А пожить-то тебе еще хочется. Кому не хочется оставить след в этом мире, прежде чем стать кормом для червей? Что скажешь, парень?» Наемники, сгрудившись в одну кучу, зашептались между собой. Могло ли статься так, что они и сами не в курсе, кем их главарь является на самом деле? Откуда прибыл? С какими целями вступил в их отряд и одолел бывшего командира? Они принимали любую грязную работенку от высокородных, воспринимая их не иначе как щедрых клиентов, но если глава этой шайки и сам был выходцем из числа аристократии, насколько же сильно сей факт мог пошатнуть его репутацию? «Не имеет смысла, к какому из родов я когда-то принадлежал». Наконец, нехотя выдавил из себя парень, все равно до конца своих дней оставался бы чужим среди своих. «Бастард?» — изогнул я бровь. И по одному лишь его испепеляющему взгляду понял, что не ошибся. Вон как его это. зацепило. Что ж, это в корне меняло дело. Действительно, бастард, кем бы ни был его отец, никогда не унаследует от высокородного родителя ни земель, ни людей. Так и будет маячить на заднем плане. И с недаемой завистью наблюдать за тем, как признанным братьям и сестрам достается все самое лучшее. Неудивительно, что он решил податься в авантюристы и искать свое место под солнцем, вместо того, чтобы свыкнуться с еще более скверной для себя участью. «Ты не признаешь себя частью своего рода, но имя-то у тебя есть?» — продолжал я стоять на своем. «Так назови его». «Виктор!» — не просто сказали, а выплюнули мне в лицо. «На этом допрос окончен, князь Морозов!» — презрительно прищурился бастард. «Полагаю, что да. Вопросов осталось еще достаточно, но однажды настанет время, когда ты утолишь мое любопытство полностью, а пока...» Рывком я извлек нож из его руки и поднялся под сдавленный стон моего бывшего соперника. Я мог убить его уже бесчетное количество раз и несколько раз наглядно демонстрировал это перед собравшимися, а потому вряд ли кто-либо из псов поставил бы факт моей победы под сомнение. «Тащите сюда все свои целебные снадобья и припарки, пока он тут кровью не истек», — скомандовал я остальным наемникам, и часть из них, пусть без особой охоты, отправилась выполнять поручения своего нового главаря. Другие же воззрились на меня с неприкрытой неприязнью во взгляде, но и перечить моему слову не стали. Эх, теперь придется держать в голове еще больше лиц и имен. Надеюсь только, что от них будет хоть какая-то польза. В противном же случае эти ребята все равно найдут свою участь в глубинах бездны, куда и отправятся в ближайшее время. Впрочем, от воспитательных мер тоже не стоит отказываться. Вдруг и они подарят мне истинные минуты наслаждения боем. Ну а если нет, то я просто еще раз покажу им, что попросту сильнее их всех. Подобные псы уважают.